На работе шефов не оказалось. С утра уехали с ответным визитом к генералу. И очень к счастью, что без меня. Не хотел бы я встретиться там с побежденным учителем. Зато на месте оказался букмекер местного разлива, в данный момент жалобно смотревший на меня. «Ты ведь понимаешь, Итира, что один к ста — это была шутка?» С интонацией врача у кровати смертельно больного спросил он. «Нет». Я тыкнул на бумажку с его подписью. «Где мои деньги?» «Давай я дам тебе в два раза больше», — проигнорировал он листик. «Пойми, у меня нет такой суммы». Я мрачно посмотрел на хитрую морду и прикинул, как он будет смотреться на вершинистой этажке. Видимо, что-то было в моем взгляде, потому что он сразу поправился. «Хорошо, но дай мне время, я верну в рассрочку». «Стоэтажка? Слишком мягко, пожалуй. Хочешь проснуться в постели любовницы главы клана?» «Скоро лето, окна держат открытыми», — вкрадчиво спросил я. «Грабитель», — буркнул букмекер и вытащил толстую пачку из портфеля, отсчитал мне едва ли не треть от нее и поменял на квиток. Я не поленился пересчитать и проверить подлинность. Оказалось верно. Словом, день завершился не особо хлопотно. Последний день в учебной неделе. Впереди выходные пополам с суетой переезда. Благо, школа открыта всегда из-за работы клубов. В субботу днем вещи, скрытые пологом, были перенесены в созданные лесом апартаменты. Вполне себе обычная квартира, правда, без кухни. Вернее, две квартиры. Таня показала мне мою, а сама скрылась в глубине лабиринта, так что где там ее жилье, мне было неведомо. В воскресенье две душевые комнаты и стандартный набор сантехники в несколько приемов тайком перекочевал в здание. Таня нашла места подключения к водопроводу и канализации. Раньше в клубе была своя душевая, но, видимо, была разобрана вместе с инвентарем. Нелегкий вышел день и у бригады сантехников. Бывалые люди не сильно удивились просьбе за очень хорошие деньги, да еще авансом, съездить кое-куда с закрытыми глазами и ничему не удивляться. Парочка ушлых типов вздумала было пронести телефоны для навигации из любопытства, но ничего у них не вышло. Таня бдила. Словом, к понедельнику здесь можно было полноценно жить. Вода, электричество и прочие удобства. Главное, чтобы руководство школы не зашло в гости. Для неофитов, возжелавших присоединиться к клубу стрелков из лука, было придумано заградительное испытание. Пройти через аллею к деревянной коряге, вроде как напоминавшей лук. Думаю, пара полетов после удара леса отобьет всякое желание вступать. Ближе к ночи в очередной раз вернулся в квартиру. Как всегда, за один заход что-нибудь да забудешь. Вот так и были оставлены ножи, ложки и вилки. Казалось бы, зачем они там? А нет, я впервые увидел арбуз на дереве. Долго ходил кругами, но все же разрезал воздушным лезвием и опробовал. Оказалось, весьма и весьма. Ну а так как резать овощи техниками — варварство, пришлось возвращаться. Я собирался уходить, как в дверь постучали. За порогом оказался Сайто, слегка помятый, с взглядом мудреца. Словом, пьяный в хлам. За ним мелькнула фигура Одасана с чем-то габаритным в руках. «У тебя телефон не отвечает», — очень серьезно поведал шеф и качнулся вперед. Телефон за два дня суеты действительно разрядился и валялся выключенным на поводке у розетки. «Но-но-но». Из-за спины Сайто метнулась рука и придержала тело. «Смирно!» Сабуров втянул живот, распрямил плечи и замер оловянным солдатиком. «Проходите!» Отошел в сторону и указал на диван возле журнального столика. «Шагом марш! Раз-два!» Ода-сан развернул подчиненного в нужном направлении и легким толчком отправил в сложный путь по прямой линии. К счастью, начальник справился. «Чай? Кофе?» Проявил я вежливость. «Разгружай!» Вместо ответа главный босс вручил объемный пакет и плюхнулся рядом с Сайто. Внутри пакета тренькнули бутылки с коньяком, зажатые увесистыми свертками с бужениной, зеленью и контейнерами с готовой едой. Все это шустро переместилось на журнальный столик и было тут же захвачено гостями. Бутылку коньяка почтил вниманием Сайто, а один из контейнеров с салатом тут же взял на абордаж пластиковой вилкой его босс. Я хмыкнул и добавил к натюрморту несколько рюмок и нормальные столовые приборы. «Прости меня, парень!» Сабура налил себе и сразу же выпил. Плохая была идея с учителем. Да нормальная, хмыкнул я. Я не в обиде. Отличная была идея, не согласился Ода, отобрав початую бутылку у подчиненного. Считай, все твои проблемы решились в один миг. Ты, кстати, пьешь? Нет. Я с интересом разглядывал начальство. Интересно, кто был за рулем? Да и вообще, кто сегодня кого охранял? Сегодня можно. Как-то будет по-вашему... Ода на секунду задумался. «Обмываем! Вот, обмываем твое повышение!» «Мне бы отпуск, Ода-сан!» Решился я обратиться, пока собеседники более-менее вменяемы. «Будешь у нового шефа спрашивать?» «Босс налил мне тоже. Но это вряд ли, сразу скажу». «То есть у нового шефа?» — опешил я. «А как же вы?» «Господин генерал очень впечатлен твоими успехами и потенциалом», — вдохновенно вещал прокурор. «Поэтому соизволил лично взять тебя под свое крыло». «Он приказал отдать тебя ему», — качнул головой Сайто. «Так нельзя. Но кто меня послушает? Вот Ода-сан не послушал и отдал». «А если я против?» — осторожно произнес я. «Парень, как ты не поймешь, я предлагаю тебе лучшее решение всех твоих проблем». Ода приподнялся и протянул мне рюмку. «Статус, силу за спиной. Твоя родня может локти кусать. Кто они против императора?» «Ода-сан, я очень благодарен за вашу заботу и помощь и не отказываюсь от предложения, но мне действительно нужен год для решения своих дел». Я поставил рюмку обратно на стол. «У тебя больше нет своих дел и быть не может», — грустно сказал Сайто. «Нельзя взять отпуск от жизни». «Я же не раб, в конце концов», — я уже откровенно возмутился, — «не давал клятв и не собирался переходить к кому-либо». «Конечно, не раб», — Ода недовольно зыркнул в сторону пьяного подчиненного. «Господин генерал — очень весомая фигура. Какая тебе разница, к кому служить? Рано или поздно твой путь приведет к собственному роду в клане. Ты восстановишь все, что раньше имел. Разве не к этому ты стремился? Свобода, власть, сила, симпатичная супруга из благородных», — подмигнул прокурор. «Какая же свобода, если мне не позволено взять всего лишь год отпуска? Собрался помогать той взбалмошной девчонке?» Почти трезво зыркнул Ода. «Затащила-таки тебя в постель? Или какую другую глупость собрался делать?» «Нет», — резко ответил я, но босс предпочел понять мой ответ иначе. «То есть ты решил променять почет, силу и отличное будущее на судьбу использованного презерватива?» — фыркнул шеф. «Тебя выкинут, использовав. Помяни мое слово. Нравятся красивые девушки? Заведи себе двух, трех. Генерал щедро оплачивает труд. Хватит на содержание личного гарема, раз уж другим местом думать не можешь». «Господин Ода-сан, мне нужно время для решения личных», — я подчеркнул интонации слова, — «дел. Ваше мнение очень ценно для меня, уверяю, я не собираюсь совершить очередную глупость». «Завтра жду тебя на работе». Ода достал пачки денег из внутреннего кармана. «Тут расчет. Подумай, очень хорошо. Прошу тебя. Я же хочу тебе только добра». Прокурор поднялся с места и покинул квартиру. Вслед за ним попытался подняться Сайто, но не удержал равновесия и плюхнулся обратно. «Знаешь, кто покровитель у Ода-сана?» Непонятно почему, спросил Сайто и сам же ответил. «Господин генерал, он из клановых, а мы — слуги. Он скажет прыгнуть, мы прыгнем. Скажет упасть, отжаться, сделаем». «Я не слуга», — гордо фыркнул я. «Служение почетно». Сайто все-таки смог подняться и кое-как дойти до лестницы. Я некоторое время прислушивался, как бы не свалился, но вскоре со двора послышался шум отъезжающих машин. Я закрыл дверь и устало прислонил затылок к стене. Очень тяжелая неделя. Интересно, когда это я стал собственностью Ода-сана? Одновременно пришла другая мысль. А если покровительства действительно хватит для спокойной жизни? Не станут же грёбаные родичи воевать с армейским подразделением. Но нужна ли мне такая спокойная жизнь? Другой вопрос. Отдавать меня в чужой род никто не станет, а ведь именно так будет выглядеть моя женитьба на подругах. О месте и помощи Тане тут и речи не идет, не позволят, это уже ясно. Жизнь по команде сверху, сытая, спокойная, размеренная, новая. но с отказом от прошлого и настоящего. Хочу ли я ее? На столик аккуратно переместились пропуск и удостоверение. Простите, господин генерал, но у меня другие планы. Дверь я решил не закрывать. Иначе хозяин квартиры будет снова ругаться, если ее выломают. Телефон выбросил по пути, отделив от аккумулятора. Листочек с выписанными номерами телефонов грел душу. С одной стороны, глупо. Я же все равно буду в школе. Найти меня проще простого. С другой, раскрывать тайну клубного здания тоже совершенно не хочется. Пусть думают, что перелетают через стены. Очень трудно заставить себя свыкнуться с мыслью, что массивная туша заброшенного корпуса — мой новый дом на ближайшие полгода минимум. И дело не в размерах и угловатых формах, а скорее в начинке. Засыпать, зная, что где-то рядом бегают волки, жутковато. Я поставил упаковку с ложками-вилками на стол, но не обнаружил надрезанного арбуза. Неужели лес успел переварить его, пока меня не было? Как после такого спать на мягкой травяной постели? Проснуться от того, что тебя кто-то переваривает, мало приятного. «Все в порядке?» — на входе показалась Таня. «Да, все перевез. С работой тоже решилась. Кстати, завтра телефоны надо взять новые». Я принялся разрезать новый арбуз. «Будешь?» «На ночь?» — фыркнули в ответ и скрылись. После душа остатки арбуза вновь пропали. «А удобно!» Следующая неделя прошла довольно размеренно. Пробуждение, пробежка, учеба и тренировки до заката. Тренировки проходили раздельно. Таня восстанавливала форму, но грозилась начать отработку командных действий через месяц. Поэтому сначала в лес входил я, а уже потом она. Но каким-то чудом на финише мы оказывались почти в одинаковое время, одинаково усталыми и одинаково потрепанными. И это был начальный уровень сложности. Общий фон школьной суеты не воспринимался всерьез. Да и происшествий никаких не было. Обо мне словно забыли, и даже покалеченный наследник, который появился с изящной тросточкой на третий день, предпочел развернуться при случайной встрече. Было бы неплохо, если Сайто донес мое пожелание до начальства, и те согласились, но особо не верилось. В пятницу в очередной раз заметил возле входа в школу Роллс-Ройс Сайто и решился-таки подойти. «Будешь вечно прятаться?» После традиционных приветствий спросил бывший шеф. «Буду», — без особого желания ответил я. «Я вам ничего не должен, а вот Ода-сан должен мне жизнь». «Пойми, человек такой силы не может быть свободным», — увещевал Сайто. «Генерал — отличный вариант, честный, благородный». «Вы то же самое говорили про Ода-сана», — фыркнул я. «И вот как получилось. Остальные еще хуже, как ты не понимаешь? Для всех ты ресурс, не больше, а для нас — личность, друг», — с жаром говорил Сабура. «Я прошу только год свободы». «Парень, так не бывает, мы это обсуждали», — покачал он головой. «Детский каприз. Ты же объяснить не можешь толком, зачем тебе этот год». «Зачем вы приехали? Уговаривать? Угрожать?» — прикинул я варианты. «Предупредить. Тебя решили проучить». Недовольно пожевал нижнюю губу Сабура. «Я был против». «Угу, вы всегда против», — равнодушно отреагировал я. «Что на этот раз?» «Ода-сан отзвонился родителям того парня, которому ты ноги сломал. Сообщил им, что ты больше на него не работаешь». «Ого! Убить чужими руками теперь называется проучить?» — деланно удивился я. «Заметь, в тот конфликт ты влез сам, по своей вине. Тебе же и отвечать. Однако ты можешь получить покровительство генерала, тогда тебя никто не тронет», — продолжал уговаривать Сабура. «В нашем обществе одиночки не выживают, и ты это знаешь». «Сами выкрутили руки и сами предлагаете решение? Прощайте, Сайто-сан, больше не надо приезжать». «Увидимся», — буркнул тот. Я вышел из машины и мягко закрыл за собой дверь. Жизнь настойчиво учит не верить людям. Странное дело — самомнение. Считаешь себя крутым, сильным, свысока посматриваешь на обычных людей. Ждешь, когда прибегут уговаривать, договариваться, обещать и подкупать, а на деле все совершенно иначе. Зачем серьезным людям бегать за капризным малышом? В самом деле, а куда я денусь? Один звонок генерала, и ни один род не пустит на порог. Второй звонок, и бойцы обиженного клана караулят под дверью. Прячься, мальчик, прокрадывайся в школу по утрам или брось ее вовсе, бойся каждого шороха и оглядывайся по сторонам. Ах, так ты считаешь себя сильным и вступаешь в драку? Добро пожаловать в больницу в случае поражения и в тюрьму за нападение на честных граждан в случае победы. Никого не будет волновать твоя виновность, ибо третий звонок генерала к тому времени уже прозвенит. 15 суток с уголовниками вместе аномалии без возможности использовать бахир. И вот тогда, через неделю скитаний по городу или через кошмар общей палаты в дрянной больнице или бесконечные унижения в камере, придут они, спасители, добрые, взрослые, мудрые наставники. Они покачают грустно головой, погладят по голове, пожалеют и вытащат глупыша из неприятностей. Не бесплатно, само собой, надо будет отработать, но мальчик же молод, у него вся жизнь впереди. Да любой согласится на все и будет ботинки целовать, лишь бы вновь ощутить себя баловнем жизни, одаренным, что свысока посматривает на людей. Только провидением можно объяснить столь успешный переезд на территорию школы клана Каяма. Туда не сунутся. Не сумасшедшие же они. Я же остаюсь запертым в банке с пауками. Сейчас, когда вся эта пафосная братья лишилась сдерживающего фактора, будет очень нелегко не переступить ту грань, после которой сами Каяма будут вынуждены выставить проблемного простолюдина за порог. Выход за ворота я решил совместить с походом в аптеку. Неделя тренировок отразилась на теле десятком растяжений, синяков и травм. Одаренные куда более живучи, чем остальные, но в лесу с его свойствами подавления силы регенерация сильно ухудшалась. Вчера щепка деревянного голема пробила доспех духа и на сантиметр впилась в плечо. А у нас только йод, припасенный запасливой Таней. Продавщица меланхолично перетащила к кассе сотню бинтов, оживилась на 20 упаковках ватных тампонов, заинтересовалась упаковками йода, обеззараживающего и средствами от растяжений, и уже с откровенным любопытством ждала следующий заказ. Я решил не разочаровывать тетку и попросил 30 презервативов. Маска глубокого осуждения не слезала с ее лица вплоть до моего ухода. На самом деле, в хозяйстве пригодится. Ну а если наши отношения с соседкой все-таки перешагнут определенную грань, то лучше быть готовым заранее. Воевать вместе с беременной напарницей как-то неправильно. Я встал на месте от неожиданной мысли. А что если отбросить идиотские мысли о мести? Я же не маньяк-убийца. Прекрасно понимаю, что в кланах сотни детей и женщин, ни в чем не повинных, их-то обязательно заденет. И именно им остатки родов будут рассказывать об уродах и монстрах, что бессердечно убили дядю, папу, дедушку. Что если согласиться на службу генералу, сделать Тане ребеночка, но не пойдет же она воевать с грудничком наперевес. Сестры Кавати получат своих японских мужей, будут развивать род, я получу часть денег, перспективы и симпатичную супругу. Мой старый клан может грызть локти, кто они против генерала и императорского рода? Все счастливы. Сумки с лекарствами чуть не упали на пол от осознания простого, логичного хода. Сколько людей выживет? Сколько людей сможет жить счастливо и не знать боли жизни без родителей? Таня, Кавати и я все забудем. Время лечит. Опробовано лично. Ох, какие планы я городил в 13 лет. Сценаристы фильмов катастроф удивились бы от зависти. А сейчас? Спокойно обсуждаю лучший вариант. Спокойный, правильный. Всего-то надо. Переступить через себя, предать любимых, обмануть Таню и прогнуться под шантажистов. Я встряхнулся и зло зашагал вперед. Не дождутся. Должно быть другое решение.